Глава 6. «Ты чего делаешь?» Громкий голос заставил меня вздрогнуть и обернуться. Арчи. Брюнет насмешливо смотрел на меня, приподняв одну бровь. Я перевела взгляд на дверь и простонала. «Ничего. Обычная каменная кладка, которая, впрочем, и должна здесь быть». «Тебе чего?» Я развернулась к богатею, вскидывая подбородок. Наверное, он решил, что я ненормальная, стою и пялюсь на стену. Ну и пусть. Мне все равно, что он обо мне подумает. «Тебя ищу», — его мягкий голос обволакивал. И как у него это получалось? Говорить так, что волосы на руках вставали дыбом. «Зачем?» — Арчи сделал шаг вперед. Я же наоборот попятилась. Нет, ему не обмануть меня. Я видела его почти черные глаза, которые с интересом скользили по моей фигуре. «Хотел работу предложить». «Что за работа?» Я скрестила руки на груди. Уголок губ юного мага дернулся. «Ты же, кажется, уборщица. Мне нужны услуги по уборке моих апартаментов. Или ты рассчитывала на нечто иное?» Его взгляд задержался на расстегнутых пуговицах моей рубашки. «Что ж, можем это обсудить». «Вот урод!» — я стиснула зубы. Первым желанием было послать его куда подальше. Но здравый смысл остановил меня. Мне нужны были деньги. Очень нужны. Неизвестно, насколько еще придется задержаться в этом мире, и хотелось провести это время с комфортом, хотя бы минимальным. Для начала я бы приобрела нижнее белье. Мои единственные трусы, которые я стирала каждый вечер, не протянут долго. А еще я мечтала о нормальном шампуне и геле для душа. Уверена, в этом мире найдется что-то поприличнее хозяйственного мыла. Арчи ждал моего ответа с выражением легкой брезгливости. «Значит, уборка твоих апартаментов?» «Да, ежедневная». «Хорошо», — решилась я. «Ежедневную не обещаю. Буду приходить раз в 3 дня. Стоимость 10 золотых». Расценок этого мира я не знала, но Лидия упоминала, что именно столько она здесь зарабатывает. «Через день», — ответил брюнет, приподняв бровь. По цене торговаться не стал, значит, сумма его устроила. «Ладно», — буркнула я. «Приступлю завтра, но половину вперед. Тут же быстро добавила я. «Хорошо». Арчи развернулся на каблуках, собравшись уходить. «Подожди!» — крикнула я ему вдогонку. «А ключ? Как мне найти твои апартаменты?» «Третий этаж, 32-я комната. Ключ тебе не понадобится. Сегодня попрошу ректора добавить твою ауру в охранные списки. Сможешь зайти без него». Я неуверенно кивнула, осмысливая информацию. «Это все твои вопросы?» «Да, то есть вопросов нет, есть просьба». «И какая же?» Левая бровь брюнета вновь насмешливо поползла вверх. Я уже пожалела, что решилась на это, но отступать было поздно. «Мне нужно книжный стеллаж перетащить из комнаты в комнату. Не поможешь?» Арчи уставился на меня немигающим взглядом, ошалев от подобной наглости. «Сейчас пошлет меня на пару с моим стеллажом», — поняла я. «Он тяжелый», — пискнула я, добавив жалобные нотки в голос. «Показывай», — совершенно неожиданно согласился брюнет. Я поспешила к помещению с книжными стеллажами, в котором прибиралась вчера, мысленно ругая себя по дороге. Ну вот как этот мажор сейчас потащит тяжеленные металлические полки в своей дорогущей белой рубашке и жилетке с золотой вышивкой? Вот. Ключ легко повернулся в нужной двери. Нужно взять стеллаж отсюда. Я ткнула в ближайший. И перетащить вот сюда. Я суетливо распахнула соседнюю комнату, которую Ханна окрестила убежищем. Арчи оценивающе осмотрел оба помещения. «Где хочешь его поставить?» «Вот здесь», — я указала на пустую стену справа от двери. «Хорошо впишется». Брюнет бросил на меня еще один насмешливый взгляд. «Отойди», — сухо добавил он. «Ты сам не донесешь. Давай я с одной стороны подхвачу, а ты с другой». Наверное, если бы глазами можно было пригвоздить к полу, он бы это сделал. Понятливо замолчав, я отступила в спасительный мрак коридора. Щеки предательски горели. Арчи поднял руки в воздух и принялся сосредоточенно водить пальцами. Я зачарованно следила, понимая, что сейчас передо мной опять творится настоящая магия. Прошло несколько секунд, прежде чем тяжеленный стеллаж поднялся в воздух. Невысоко, сантиметров 15 над полом. Несколько мгновений он так и парил. Арчи продолжал свои пасы руками. А потом книжный шкаф не спеша полетел к входной двери. Переместился в коридор, развернулся и нужным боком влетел в учебную комнату, встав аккурат посреди той стены, на которую я указывала. «А удобная штука — это ваша магия», — восхитилась я. «Спасибо». «Жду тебя завтра у себя в апартаментах для уборки», — сухо бросил брюнет, никак не отреагировав на мою благодарность. Развернулся и, не прощаясь, поспешил по направлению к выходу из подземелья. «Вот высокомерный гад», — думала я, глядя в его широкую спину. «Вроде и помог, но осадок остался неприятный». «Ну да ладно». Я зашла в учебную комнату, чтобы полюбоваться красотой. Со стеллажом однозначно стало лучше. Пропало ощущение пустого помещения. Еще бы диванчик сюда или кресло. Постояв с минуту на пороге, я пошла за своим инвентарем, оставленным в коридоре. По дороге я усиленно крутила головой. Вдруг опять возникнет горчичная дверь. Но нет, больше она не появлялась. Подобрав швабры с тряпками, я вернулась к работе. Поворачивая ключ в очередной двери, я гадала, что же обнаружится за ней. В первую секунду, когда я щелкнула тумблером и свет одинокой лампы разрезал помещение, я вздрогнула. Чья-то фигура стояла напротив и смотрела прямо на меня. Я инстинктивно попятилась и почти было захлопнула от испуга дверь, когда поняла, что силуэт напротив — это я. В комнате стояли десятки, а может, даже сотни зеркал. В полный рост на широких металлических подставках, с механизмом, чтобы было просто поворачивать полотно в разные стороны, рассматривая себя под любым углом. Все эти дни в новом мире я довольствовалась осмотром себя сверху вниз и сейчас, наконец, могла полюбоваться со всех ракурсов, чем сразу и воспользовалась. Несколько минут я покрутилась у зеркала, а потом, не удержавшись, принесла весь свой ворох одежды и одно за другим начала примерку платьев. Парочка сидела действительно неплохо. Моим фаворитом стал наряд с белым лифом, воздушными рукавами-фонариками и нежно-зеленой юбкой в пол. Тканевый пояс подчеркивал мою узкую талию, а трапециевидное декольте — округлую форму груди. Я не была обладательницей пышных форм, но платье создавало подобную иллюзию. «Пойду в нем сегодня на ужин», — решила я, довольная своим отражением. Снова переодевшись в рабочую одежду, я взялась за дело. Сначала собрала шваброй клубки пыли и паутину в углах, потом протерла зеркальные поверхности, напоследок закончив наведение порядка влажной уборкой. Прощаться с зеркалами не хотелось. Я подошла к одному из них и попробовала сдвинуть. Оно оказалось тяжелым, но не настолько, чтобы я не смогла его поднять. Металлическое основание выглядело внушительно, но, по всей видимости, было полым. Неловко схватившись за раму, я потянула его в убежище. Перетащив, вернулась за вторым. Его я забрала в комнатушку к Лиде, подевичьи решив, что зеркал много не бывает. И только став обладательницей двух драгоценных трофеев, я удовлетворенно выдохнула и заперла дверь. Вторая половина дня пролетела не менее стремительно. В этот раз я решила не отказывать себе в обеде и сбегала перекусить. Делать это пришлось в полном одиночестве. После еды я приступила к следующему помещению, в котором не обнаружилось ничего примечательного. Лишь несколько десятков старых прикроватных тумбочек со сломанными ножками. Ближе к вечеру и там стало пахнуть чистотой и хвоей. «Мари!» — звенящий голос Ханны застал меня, когда я отжимала в ведре тряпку. Я выпрямилась, потерла ноющую поясницу и вышла в коридор на зов подруги. Ханна стояла в дверях своего убежища. «У нас тут с каждым днем все больше мебели!» «Да». Мы вместе зашли в комнату, любуясь получившимся результатом. Арчи помог мне перенести стеллаж. Юная магичка, до этого нежно гладившая деревянные полки, резко одернула руку, словно я упомянула, что они ядовитые. «Арчи, он что, спускался в подвал?» «Ага, искал меня, предложил мне работу, уборку в своих апартаментах. И я согласилась», — быстро добавила я, видя, что подруга готова разразиться тирадой и отговорить меня. На лице Ханы застыло выражение тревоги. «Странно все это. К третьему курсу все должны уже неплохо освоить бытовые плетения, а Арчи на пятом. Зачем ему ты?» Я пожала плечами, стараясь выглядеть уверенной, хотя внутри зародилось зерно страха. Не очередная ли это попытка поиздеваться надо мной и показать мое место? «Может, ему плохо дается бытовая магия? В любом случае он готов платить, а мне нужны деньги». Ханна с сомнением покачала головой, сочувственно глядя на меня. «Будь аккуратна». «Буду», — пообещала я и сразу сменила тему. Я сегодня обедала, поэтому на ужин может сходить позже, если ты не против. Как скажешь, — легко согласилась подруга. Позубрю пока плетение. Она указала на толстенный учебник, лежавший на столе. Ханна уселась за стол, открыла книгу, где-то ближе к началу, и принялась что-то еле слышно читать, одновременно размахивая руками и перебирая пальцами. С щемящим чувством в груди я недолго понаблюдала, как осваивается магия, тяжело вздохнула и потащила грязные ведра со шваброй обратно в сокровищницу. Мы снова встретились через пару часов. За это время я успела отдохнуть, сходила в душ и привела себя в порядок, заплетя еще влажные волосы в свободную косу и надев новое платье. В отличном настроении мы отправились на ужин. По дороге Ханна оживленно рассказывала, как ей сегодня удалось исполнить свое первое заклинание. «Это было невероятно!» Звонкий голос подруги эхом проносился по коридору. «Моя первая сотворенная магия! Я поймала нить за хвост и начала плести по схеме. Заклинание на перемещение предмета по столу, конечно, одно из самых простых, линейное, но все равно...» «Ты молодец! А что ты перемещала?» «Лебединое перо. И чем легче предмет, тем проще плетение». За разговорами мы незаметно дошли до распахнутых дверей столовой и, как оказалось, в самый неподходящий момент. Именно тогда оттуда выплыла знакомая компания высокородных адептов. Мы с Ханной, не сговариваясь, сбавили темп, пропуская их. Все четверо, окинув нас надменным взглядом, прошли мимо. Я уже собралась облегченно выдохнуть, когда Элена сделала шаг в мою сторону, больно наступая каблуком на ногу. «Поломойка! Если ты думаешь, что ты неприкосновенная, раз за тебя заступился принц, то рано расслабилась!» — прошипела она мне на ухо. «Советую держаться от нас подальше!» Я скрипнула зубами, сдерживая тон боли. Ступня пульсировала под острой шпилькой. На глаза непроизвольно выступили слезы, которые я тут же сморгнула. Силилась ответить, но горло сдавил спазм обиды. «Эл, идем!» — поторопил подругу рыжий. Я бросила взгляд на Арчи, одновременно облегченно выдыхая, когда чужая туфля поднялась с ноги. Брюнет насмешливо смотрел на меня. «Вот урод! А с утра казался почти нормальным, помог со стеллажом. Может, зря я согласилась работать на него?» Сердце тревожно ёкнуло, а на душе появилось неприятное предчувствие. Впрочем, остаток вечера прошел спокойно. Мы с Ханной неторопливо поужинали, прогулялись по саду, где уже чувствовалось первое дыхание осени, и распрощались позавтра. Ночь выдалась бессонной. Возможно, виной тому стали тревожные мысли о доме и маме, а может, волнение перед уборкой у богатея. Не ждет ли меня там неприятный сюрприз? Утром после завтрака в полном одиночестве я переоделась в простенькое закрытое платье на пуговках и отправилась на поиски жилища Арчи. Я рассудила, что будет лучше выполнить уборку прямо утром, когда у студентов идут занятия. Тогда, возможно, удастся избежать встречи с неприятным хозяином. Ведра со шваброй решила не брать. Вряд ли снобу понравится, что я буду мыть полы чьей-то старой рубахой или подметать пол лохматой шваброй, которой собираю паутину. Оставалось надеяться, что в апартаментах найдется собственный инвентарь. Я поднялась на третий этаж левого крыла и оказалась в просторном коридоре, отделанном деревом. Мягкий ковер, устилавший пол, заглушал звук моих шагов. Найти дверь с номером 32 не составило труда. Я деликатно постучала. Мне ожидаемо никто не ответил, и я вошла. Первое, что меня встретило, — это аромат. Легкий, перечно-древесный. Возможно, это был запах парфюма хозяина. Я скинула туфли и осмотрелась. А богатеи здесь неплохо устроились. В апартаментах оказалось целых три комнаты. Спальня, учебный кабинет и что-то похожее на кухню-гостиную. Правда, плиты не нашлось. Не обнаружился чайный уголок и бар с внушительным количеством алкоголя и бокалами всех форм и размеров. «Да уж», — пробубнила я, останавливаясь перед огромными окнами с видом на прекрасный сад и императорский дворец. Наша с мамой квартира была раза в два меньше. Но, несмотря на внушительные размеры апартаментов, работы для меня здесь оказалось немного. В просторных комнатах с немногочисленной дорогой мебелью было чисто, на полках не виднелось пыли, вещи бережно расставлены на своих местах, даже сантехника оказалась идеально белой. Больше всего меня поразила ванная комната, просторная, залитая мягким светом. Пол и стены покрывали крупные мраморные плитки с золотыми прожилками. В центре стояла овальная ванна из белого камня с ножками в виде лап невиданных животных. Сбоку от нее находились полки, где пушистые белые полотенца соседствовали со всевозможными баночками для ухода. Их было не меньше десятка. С другой стороны от ванны расположилось зеркало в полный рост в тонкой золотой раме. Оно отражало комнату, визуально делая ее еще больше и воздушней. Не удержавшись, я взяла одну из баночек. Кажется, мне попался гель для душа и втянула тонкий цитрусовый аромат. «Хочу такой же. Вот заработаю и обязательно куплю. Кстати, по поводу заработка». Я вернулась в коридор и подошла к мраморному столику, на котором валялись монеты. Золотые, серебряные и медики. Медяшки оказались совсем мелкими, размером с ноготь мизинца. Раза в два больше были серебряные с рваными краями, а вот золотые казались идеально круглыми и увесистыми. На них был изображен лев, тащащий поверженную лань. Я отсчитала 5 золотых и положила их на край стола. Мы договаривались на предоплату, вот отсюда и возьму. Не в том я положении, чтобы скромничать, но сперва нужно выполнить работу. Ведра, веник и всевозможные порошки нашлись в небольшой кладовой возле ванной комнаты. Каждое средство было подписано, поэтому разобраться, что для чего предназначалось, не составило большого труда. Новых тряпок с мягким ворсом тоже было предостаточно. А вот чего-то похожего на пылесос не нашлось. Должно быть, в этом мире его аналога еще не изобрели. Я приступила к делу. Сперва смахнула невидимую пыль со всех поверхностей, затем натерла зеркала, почистила сантехнику и напоследок вымыла полы. От работы я отвлеклась лишь раз, когда оказалась в учебном кабинете с массивным столом из благородного красного дерева и книжным шкафом с открытыми полками. Там стояли пару десятков увесистых книг. Я вытащила одну наугад. «История лекарского дела. Базовые плетения первой помощи», значилось на обложке. Судя по всему, это был учебник. На страницах то и дело попадались длинные схемы с непонятными для меня знаками. Отдаленно все это напоминало нотную грамоту. Я шумом захлопнула книгу и вернула ее на место. Через час я уже осматривала результаты своего труда. Впрочем, особой разницы заметно не было. Здесь и до меня все было безупречно. Разве что в воздухе появился легкий запах моющих средств. Я уже готовилась сунуть ноги в свои неудобные туфли, когда входная дверь апартаментов внезапно распахнулась. На пороге стоял Арчи. Несколько секунд он, не мигая, смотрел на меня, а потом, недовольно сдвинув брови на переносице, прорычал: «Что ты здесь делаешь?»